Глава 11. Сыщик и гром. Громова разбудил утренний свет за окном. Наполненный сладкими брачными заботами птичий щебет показался ему добрым знаком. Георгий вдруг понял, что тоже счастлив. Но чем он небольшая сильная птица? Нужно только подойти к окну, распахнуть его и, расправив мощные крылья за спиной, взлететь в синюю безоблачную высь. Он так и сделал. Поднялся с кровати, подошел к окну и подергал фрамугу. «Ну лети, птаска!» По-детски прошепелявили за его спиной. «Клювик только не лосади оба конца. Ламы-то у нас гвоздиками прибиты, чтобы такие, как ты, из окосек не сигали. А про лесоточку тоже не забудь. С стёклышка сбить можно. А лесоточка она серьезная, не сдёзы с голубок». Возвратившись на место, Громов с интересом взглянул на шепелявого заику. Его давно не стриженные рыжеватые патлы, круглые птичьи глаза и длинный нос торчали из-под края ветхого больничного одеяла. «А ведь это тот типчик, который обозвал меня африканской звериной, когда, избитый санитарами в день своего прибытия в клинику, я маялся на этой самой койке. Да и когда метался по больничным коридорам, он следом волочился, по углам да в тени колонн таился, не иначе сыщиком себе воображает». «Ты, брат, никак мысли читаешь?» – обратился Георгий к соседу. «Даже в моих птичьих фантазиях догадался». «Стой, я, по-твоему, дедлак совсем, что ли?» Показалась из-под одеяла костлявая и желто-бледная физиономия. «Пока не привыкнут, новенькие вначале всегда о свободе тоскуют, как псисы из клетки улететь хотят. Шаблонность мышления, знаете ли?» «Это он о шаблонности мышления толкует», — догадался Громов. «Молодец, сыщик, эрудированный». «Давай хоть познакомимся», – протянул он руку новому приятелю. «Георгий Громов, а тебя как звать?» «Здолова! Я буду тебя Глом звать, ну, который в небе глохотит, а меня вот некрасиво зовут». Совсем по-ребячески насупился сыщик. «Зеня я, Евгений, значит, а фамилия моя Мыскин, от слова мыс». «Что ж тут некрасивого?» – удивился Георгий. «Географическая фамилия, вполне приличная. Мы из Бурь, мы из Доброй Надежды». «Ага, и все скази суслик Доброй Надежды!» – отчего-то разозлился Евгений. «Я тебя мыски толкую, как-то маленькая, селенькая и с хвостом. Клысы меня зовут. Кличут и все сысиком иногда. Влюбился?» «В кого?» – немного оторопел Громов, но тут же, поняв смысл шепелявых речей нового знакомца, горячо пожалел его. «В твоих силах помочь ему?» – услышал Георгий, долго не напоминавшего о себе Вацлава и вздрогнул от неожиданности. Небритый, златозубый санитар, заглянувший в палату, вначале даже растерялся. Два психа, крыса и новенький, сидели на койке и держали друг друга за руки. Новичок что-то шептал крысе на ухо. Физиономия последнего при этом лучилась невиданным прежде счастьем. «Мышкин хороший, крутой и разумный парень!» Четко, хотя все еще изрядно картаво, произнес вдруг крыса. Получилось громко и радостно. «Он себе еще и цену набивает. Любовнички! Прям шерочка с машерочкой, братве расскажу, ржутся!» Захихикал про себя златозубый, а вслух рявкнул. «Алло, пидоры, я не понял!» Новенький поднял на санитар глаза, отблескивающие серой сталью. Нагло небритый детина хотел что-то сказать, но осекся. Церемонно, на манер японского слуги, он поклонился и, пятясь, ретировался в коридор. При этом он не забыл аккуратно прикрыть за собой дверь. Об увиденном в палате Громила позабыл практически мгновенно. «Ну ты даешь, Гром! Нет, в натуре ты крутой, Жора!» Заглядывая в глаза Георгию, восхищался длинноносый Евгений. «Ты что, гипнозом владеешь? Ты это как? Как его? Экстрасекс?» «Да нет», — улыбнулся довольный произведенным эффектом Громов. «Меня друг научил. Один очень хороший доктор. Он сам когда-то людей от всяких таких штук вроде заикания лечил. Терапия речевых проблем времени требует. За один раз полное исцеление только в сказках бывает». «Терапия речевых проблем!» С удовольствием, картаво смакуя едва освоенную букву, повторил за ним Мышкин. «Ты гром говоришь, как пописанному. Такое лишь в телевизоре можно услышать, или в газетах прочитать». «Лучше в книгах», — улыбнулся Георгий. «Тут в клинике хотя бы библиотека есть». «Да откуда ей здесь взяться, гром?» — махнул рукой Евгений. «Ты знаешь, Жорик, у нас тут многие по книжкам тоскуют. Бродит по рукам несколько штук без обложек, без начала и конца. Мистика, ужасы, дребедень для дурачков. Одно слово». «Книги здесь есть, Георгий». Слышим и только Громовым, как всегда, внезапно вклинился в разговор Вацлав. «Запомни, это важно. В самом начале войны я замуровал в тайнике некоторые предметы, в том числе свою библиотеку. Беда только в том, что там же хранятся вещи моей жены. Ей пока не здоровится, и я не хочу ее беспокоить. Но как только станет возможным, я получу ее разрешение, и ты вскроешь тайник. Очень скоро многое из того, что в нем есть, нам крайне пригодится». В коридоре послышались голоса и шарканье множества ног, обутых в больничные тапочки. «Пора рубать!» — радостно объявил Мышкин. «Сыщик и Гром страшно проголодались!» С новым приятелем Георгий вышел из палаты, чтобы присоединиться к толпе пациентов. Направление бредущих по коридору угадывалось четко. Оттуда доносился вполне аппетитный запах тушеной капусты. Из раздаточного окна они получили по пластиковой миске наваристых, даже с кусочками мяса, кислых щей. Жора почувствовал требовательное урчание пустого желудка. Словно угадав ход мысли товарища, сыщик ударился в пояснение. «При старом главврче у нас с хавчиком совсем плохо было. Еще полтора года назад, считай, голодал народ на больничке, через форточку в столовую по ночам лазил, хлеб на кухне ворвали, представляешь? А сторож ловил и бил нас за это смертным боем. Потом новое начальство прислали, Иноходцева Льва Николаевича. Главврач неплохой мужик, по крайней мере, при нем больных кормить по-человечески стали. Одна беда, санитаров он набрал новых, звери на звери, бандиты какие-то, девок из женского отделения по ночам насильничают, да и над нашим братом издеваются, как хотят, грабят». Будто в подтверждение его слов к столу подошел давешний с золотым оскалом санитар, заросший щетиной. Хмурым, неузнающим взглядом скользнул по Георгию и слегка ткнул Мышкина кулаком в предплечье. «Слышь, крыса, говорят, третьего дня к тебе сеструха на свиданку приходила. Ты чё, падла, порядка не знаешь?» Злобно зашипел детина, глядя куда-то в пространство поверх головы сыщика. «С тебя, фраер, 20 гривен. «Всегда же 10 было, бугай!» Попытался возмутиться Евгений, но санитар с бычьей кличкой уже удалялся от их стола. «Штраф за опоздание!» Через плечо, сквозь блеснувшие благородно желтизной зубы, бросил он. На обратном пути из столовой сыщик все больше молчал. Его радостное утреннее настроение словно куда-то испарилось. «Не вздумаем платить», — сердито заявил Громов, глядя на грустную, длинноносую физиономию Мышкина. «Я сам во всем разберусь». «Ага, как тогда, утром, в палате, с бугаем. Гром, ты лучший! Я люблю тебя!» Обрадовался Евгений и от избытка чувств заключил своего нового замечательного друга в объятия. Стоящий неподалеку в тени колонны, невидимый Громом и сыщиком бугай, с нескрываемым презрением наблюдал за сценой дружеских излияний Жене Мышкина. Увиденное он расценил по своему грязному, извращенному разумению. «Не торопись вторгаться в каждое дело и применять по мелочам свою силу, Георгий. Это глупо. Я подскажу, когда возникнет настоящая необходимость», — наставительно вмешался Вацлав в ход мысли своего подопечного. «Ты хотя необычный, но всего лишь человек. В этом мире царствует людская свобода воли и случай. Таков закон, и не нам с тобой его изменять». Георгий принял к сведению мудрое замечание наставника. Но когда грустному Мышкину приказали мухой метнуться на разбор к санитарам, Жора все-таки не удержался. Уже через минуту, чертыхаясь, он последовал за приятелем. «Эй, новенький, Громов!» – окликнул его посреди коридора чей-то усталый голос. Жора оглянулся. Прямо на него из столовой катил свою лекарственную тележку пожилой медбрат. Примечательная это была тележка, настоящий антиквариат. Деревянная, когда-то крытая оранжевым лаком, с множеством украшенных искусной резьбой секций шкатулок, она выглядела миниатюрным, обшарпанным бабушкиным комодом на колесиках. Громов взглянул на измученного жизнью медбрата, и в душе его шевельнула жалость. Ему бы еще грустного облезлого попугая на плечо, таскающего клювом вместо психотропных таблеток записки счастья из разных шкатулок. Вышел бы полный стариковский комплект, машинально подумал Громов. Почему назначенные препараты после обеда не взяли? Как бы нехотя, по необходимости, принялся ворчать медбрат. «Вы, я вижу, довольно разумный пациент, не чета некоторым. Порядок понимать должны. Сейчас идемте со мной, с вами лечащий врач побеседовать собирается». Громов хотел было возразить. У него, дескать, важное дело, и он торопится. Но своевременно спохватился. В его положении эта фраза прозвучала бы, мягко выражаясь, несколько вызывающе. Жора послушно последовал за облезлой, похожей на шарманку без ручки, тележкой старика-медбрата. Не решаясь без спроса войти, он остановился в распахнутых дверях ординаторской. «А, Георгий, наш новый пациент, вы проходите, садитесь, познакомимся сейчас, побеседуем. Только дверь, пожалуйста, за собой прикройте», — пригласили его из глубины комнаты. Громов шагнул в помещение. Стоя у окна, на него смотрел высокий, молодой человек в белом докторском халате. «Я ваш лечащий врач, Сергей Олегович Корсаков», — представился доктор и как-то вяло, вымученно улыбнулся. Поморщившись, доктор одернул рукав халата. Белая плотная марлевая повязка мелькнула на его запястье.